Глава шестая. Экспериментум Круцис. В коридоре меня догнал Шальников, бежавший буквально в припрыжку. «Что вы там натворили?» «Ничего». «А почему же Капица вышел от вас сам не свой от гнева?» Я его спрашиваю, «Что с вами, Петр Леонидович?» А он махнул рукой и говорит, «Ну и гонористый парень этот Андроников. Ничего ему сказать нельзя». И ушел из института к себе в коттедж. «Дело плохо, — говорю». «Да уж не блестяще, — подтвердил Шальников. Ираклия и Виву сюда выпишите с Арбата или сами к ним поедете». «А ну вас, вечно одно и то же. Не до шуток мне сейчас». Отмахнулся я от него, сел в автобус и поехал на Арбат к своим. Конечно, мне следовало извиниться перед Капицей, но я был так взвинчен, что не извинился. Петр Леонидович простил мне мою выходку сам, и я принялся за работу с удвоенной энергией. Задуманный мною опыт был предельно трудным и, во всяком случае, выходил за рамки моих тогдашних экспериментальных навыков. Он требовал мобилизации всех умственных и физических сил, требовал вдохновения, терпения. Иногда нельзя было перевести дыхание в течение минуты, а иногда нельзя было отвести взгляд в течение получаса. Иногда нельзя было пошевелиться. С утра до вечера нельзя было сделать ни одного неосторожного или неправильного движения. Наша лаборатория поняла это и всячески старалась вести себя так, чтобы мне ничто не мешало. Но поведение остальных было просто ужасным. Каждый раз, когда приходилось переживать один из напряженнейших моментов жизни, во время сборки стопки дисков в комнату врывался кто-нибудь из посторонних и отвлекал мое внимание. Я делал неуверенные движения, и многочасовая работа шла на смарку. Теперь приходилось жалеть, что я не Капица, к которому нельзя входить, когда он экспериментирует. С удивлением взирал я на непрошенных гостей, и, по моему взгляду, они догадывались о неуместности своего визита и виновато удалялись. Наконец, все прониклись серьезным отношением к моей затее. Контакты со всеми были отрегулированы, а это как раз то, без чего заниматься наукой просто невозможно. Научное общение требует обязательно взаимной доброжелательности, огромного взаимного доверия. Особенно я сошелся с Тумановым, мягким, интеллигентнейшим, очаровательным юношей, одинаково близким и теоретиком, и экспериментатором. Его рабочий день по сравнению с рабочим днем других сотрудников института был довольно рыхлым. По-видимому, это и была та главная причина, которая рассорила его с Ландау, чьим аспирантом он был, и привела в лагерь экспериментаторов. Зато у него был велик интерес к людям, его окружающим, и к тому, что они делают. Он оказывал любую помощь товарищам, и мы, перегруженные сверх меры, часто пользовались его услужливостью. В частности, он постоянно делал за меня расчеты. Поскольку опыт, о котором идет речь, просуществовал на поверхности физики вот уже больше 30 лет, стоит описать его поподробнее. Уже говорилось, что прибор надо было сделать из алюминиевых лепестков толщиной 10 микрон. Число таких лепестков достигало сотни. Все лепестки надо было насадить на общую алюминиевую ось вперемешку с алюминиевыми же шайбами, толщина которых с точностью до 1% равнялась 0,02 сантиметра. Шайбы предназначались для того, чтобы создать одинаковое расстояние между лепестками и придать им параллельность. Весь прибор в собранном виде должен был обладать точной осевой симметрией, а для этого хорошо было бы обточить его на токарном станке. В кусочках фольги произвольной формы с помощью пробойника я вырезал отверстия, затем эти кусочки и разделяющие их кусочки бумаги насадил на ось с винтовой нарезкой на конце и всю эту массу плотно зажал между двумя стальными пластинками с помощью гайки. Механик вставил ось в цангу, запустил станок, и резец пошел рвать бумагу и алюминиевую фольгу, превращая все в клочья. Мы с токарем Алексеем Макаровичем Гончаровым долго скребли в затылках. Наконец решили, я соберу еще одну такую же заготовку, заморожу ее в жидком воздухе, и Гончаров обточит ее в холодном виде. Но алюминий хорошо проводил тепло внутрь заготовки, и она успевала согреться раньше, чем кончалась обработка. Только после четвертого или пятого замораживания работу удалось довести до конца. Теперь предстояло расчленить заготовку на алюминиевые и бумажные кружочки и выровнять их. Механический пресс стоит у моего стола в лаборатории, но алюминий – металл очень мягкий. Не успеешь распрямить диск, глядишь, а он уже опять мятый. О том, чтобы такой диск взять в руки, не может быть и речи. От одного прикосновения на нем появляются изгибы и изломы. Однажды просыпаюсь рано утром с чувством готового решения. Сделать фольгу совершенно плоской можно, равномерно растянув каждый диск на оправке. Одеваюсь и бегу в лабораторию. Оправка готова, и вот уже рука устала дергать рукоятку пресса, диски натянуты, но их коробят огромные напряжения. Необходимой жесткости нет. С неудачей пришли ознакомиться все. В сочувственном гомоне мозги почему-то не хотели работать. Они предпочитали делать это по ночам, и хотя спать приходилось очень мало, а потому сон бывал крепким, русская пословица «утро вечера мудренее» оправдывалась всякий раз, как только дело заходило в тупик. Правильные решения приходили ко мне подсознательно, во сне. Скидываю ноги с кровати, а в голове уже ясная картина. На каждом диске надо сделать ребра жесткости. И полная технология – необходимо на матрице сделать один круговой валик и концентричную этому валику канавку, высота и глубина которых равны толщине шайбы. Соответствующие канавка и валик в точности таких же размеров должны быть сделаны на пуансоне. И тут мне на помощь снова пришла высочайшая квалификация Гончарова, всегда готового выдать для науки все, на что он только был способен. Не будь Алексея Макарыча, не было бы эксперимента, повсеместно известного как Андроникашвили эксперимент. Как много значит для ученого замечательный профессионализм и потребность бескорыстного, именно бескорыстного, служения науке, которое так часто проявляется в людях, обслуживающих научное учреждение. И как редко мы вспоминаем этих людей. Стеклодув Петушков, машинисты ожижительных установок Яковлев и Мрыша, механики и токари Минаков, Арефьев, Гончаров, Христюк, Корольков – все это люди, сделавшие для меня гораздо больше, чем сделало большинство моих друзей и коллег по профессии. Без их доброго отношения, без их бескорыстной дружбы мои успехи в науке были бы совершенно невозможны. На этот раз не помогла и дружба. Ребра придали фольге жесткость, но напряжения остались столь сильными, что диски повело, как крылья вентилятора. Последний штрих пришел по безнадежности или по интуиции, не помню. Я взял два листа шероховатой бумаги, проложил между ними диск из алюминиевой фольги, вставил все это между пуансоном и матрицей и нажал на рукоятку пресса. С трепетом разъединил я листки бумаги и вынул металлический лепесток, совершенно плоский и жесткий, но не блестящий, а матовый. Шероховатость, появившаяся на нем благодаря неровным поверхностям бумаги, приняла на себя, или лучше сказать, разрядила, все напряжения, искажавшие форму лепестка. Я слегка дунул, и легчайший листок отделился от стола и стал парить в воздухе. Это была победа. И страшное волнение. Настало время собирать лепестки в стопку. Не прикасаясь к ним пальцами, подхватываю их лопаточкой из тонкой слюды и как бы роняю на ось, зажатую в миниатюрные тиски. Собрав стопку, заключаю ее в алюминиевую оболочку с толщиной стенки всего лишь в сотую долю сантиметра. Шедевр, вышедший из рук Виктора Христюка. В этой эфемерной броне моему детищу были не страшны даже руки Ландау, которому я разрешил подержать прибор несколько секунд, что он и сделал с весьма понимающим видом. Но вот прибор скреплен с тонкой прямой, как стрела, стеклянной палочкой, другой конец ее подвешен на упругой бронзовой проволочке. В дюар, в котором трепетно колотится о стенки моя стопка, залит жидкий гелий, и эксперимент начинается. Как ни странно, опыт удался с первого раза. С секундомером в руках, с прикованным к шкале взглядом, я измерял период колебаний стопки дисков. Время от времени крутил вентили и, понижая упругость паров гелия в дюаре, уменьшал температуру. Вместе с температурой совершенно явно уменьшался и период колебаний. Когда жидкий гелий выкипел, я выключил установку, схватил попавшийся под руку кусок миллиметровки и, вооружившись логарифмической линейкой, наскоро нанес несколько точек и провел кривую. Кривая получилась плавная. Только одна точка выскочила за пределы погрешности опыта. Глава 7. Главный тезис доказан. Большинство московских и ленинградских теоретиков обладают высокими и немужественными голосами. Но мой лучший друг тех лет, Аркадий Бенедиктович Мигдал, говорит хотя и высоким голосом, но мужественным. Во все времена он увлекался всевозможными видами спорта, благодаря чему был атлетом в истинном смысле слова, и лишь сильная близорукость, заметная потому, как он постоянно щурился и выдвигал голову вперед, делала его движения не всегда уверенными и точными. Он работал над созданием теории сверхпроводимости. Впрочем, его научные интересы были очень широки. Он занимался и теорией космических лучей, и теорией прохождения заряженных частиц через вещество, и связанных с этим ионизационных эффектов, и теорией атомного ядра, и другими проблемами. Будучи высоко талантливым человеком, Мигдал в то же время не умел принимать в расчет ни широты своих интересов, ни своей неорганизованности, ни трудоемкости той или иной проблемы. Почти ежедневно он вбегал в мою комнату с заявлением: «Лефтер, можешь меня поздравить! На следующей неделе я уже окончательно решу проблему сверхпроводимости. Мне осталось совсем чуть-чуть, и главное, все трудности уже позади». При этом он ерошил свои непричесываемые волосы, которые делали его родным братом Макса и Морица, персонажей назидательного немецкого рассказа о двух непослушных мальчиках. Впрочем, принадлежность Мигдала к семейству Макса и Морица выдавала не только прическа. В качестве критерия сходства можно было бы избрать и многие другие параметры, например, усидчивость. Генеральная проблема его жизни – сверхпроводимость. Даже после того, как эта проблема была решена в работах Николая Николаевича Боголюбова и американцев Бардина, Купера и Шрифера, она осталась для Мигдала главной. В конце концов, совсем недавно он создал свою теорию сверхпроводимости, но не для металлов, как это делают все, а для атомных ядер, а затем для звезд, называемых пульсарами. Он был очень дружен с Вивой и с Ираклием, может быть, даже больше, чем со мной, и мы виделись с ним постоянно, то у меня, то у него, то на Арбате, только не в институте, куда он заглядывал редко, как, впрочем, и во все другие учреждения, с которыми был когда-либо связан. Именно ему первому я позвонил из дому, куда прибежал ошалевший от радости, вызванный тем, что на графике зависимости Рейн-Кро от температуры кривая поползла вниз. Именно Мигдалу надлежало сыграть роль сосуда, в который должна была вылиться моя радость. И он сыграл эту роль великолепно. Через минуту он был у меня. В упоении мы рассматривали мою кривую, которая в общем согласовывалась с теоретической кривой Ландау, хотя и шла все же заметно выше. Но главное, конечно, заключалось не в этом. Главное заключалось в том, что качественно теория Ландау была подтверждена, что гелий в моих экспериментах и стоял, и двигался одновременно. С точки зрения наших обычных представлений, этого просто не может быть. Но гелий – жидкость не обычная, а квантовая. А квантовая механика имеет дело с системами, находящимися одновременно в различных квантовых состояниях. Наложение двух или нескольких состояний, или, как говорят, суперпозиция состояний, для квантовой механики дело обычное. Правда, понятие о суперпозиции состояний было привычным для физиков, когда они говорили о явлениях микромира. Отныне масштабы применимости этого понятия возросли с размером атомных орбит до размеров моего прибора. Понаслаждавшись видом кривой, Мигдал произнес: «Надо бы поскорее показать кривую Дау, он будет очень рад». Но был уже вечер, и Ландау не оказалась дома. Уход Мигдала оставил меня в одиночестве. Мысли вихрились в голове, все время возвращаясь к различным этапам эксперимента. И хотя предшествующий ход событий вполне подготовил меня к свершившемуся, сейчас снова стало приходить в голову: да уж не удалось ли мне взвесить тепловые возбуждения и тем самым доказать реальность квазичастиц? Из способа описания квазичастицы превратились в реальность. Этого в эксперименте, предложенном Дау, было бы невозможно наблюдать. И действительно, масса ротона, вычисленная из моих экспериментальных данных по формулам первоначального варианта теории Ландау, была близка к предсказанному им значению. Но какова диалектика науки? Сперва мы ищем самое простое и модельное представление для новых только что родившихся понятий. Потом, видя, что эти представления не полностью удовлетворяют им, мы начинаем усложнять первоначальные модели. Часто при этом наглядность полностью исчезает. Так было и с теорией Ландау, в последующем варианте которой понятие «ротон» претерпело сильное качественное изменение, потеряв ту модельность, о которой говорилось выше. А 10 лет спустя знаменитый американский физик Фейнман снова ввел модельное представление о структуре ротона, совершенно отличное от структуры, первоначально предложенной Ландау. Но к фейнмановской структуре, вычисленная из моих экспериментальных данных масса ротона, не имела уже никакого отношения. «Неужели и стоит, и движется», — повторял я про себя, как помешанный. «Но этого же не может быть!» И тут я впервые ощутил, что настоящее научное открытие — это как раз то, что не может быть с точки зрения суммы знаний, накопленных человечеством. Через 30 лет к фразе «наука — это то, что не может быть» я прибавил: а то, что может быть, это научно-технический прогресс. О новых экспериментальных данных Ландау узнал только на следующий день. Расхождение с теорией его обеспокоило мало. В этой области температур у теории маленькая точность, но основное, как вы понимаете, не в этом. Важно, что доказана возможность одновременного существования двух видов движения. Черт знает, как красиво! Теперь будете знать, кто такой Ландау. Он закрутил воображаемые усы и даже топнул ногой. Впрочем, ваш эксперимент в известном смысле даже важнее того, который я предлагал вначале, ведь вам удалось непосредственным образом взвесить нормальную компоненту, неотделимую от сверхтекучей. День научной разведки в определении Рейнкро остался позади. Началась систематическая планомерная борьба за каждую температурную точку, за точность каждого измерения и каждого отсчета, учет самых незначительных влияний, казалось бы, ничего не значащих. Ландау загорелся еще большим нетерпением. Заходил он ко мне и Пешкову по нескольку раз в день, собирал сведения об опытах со вторым звуком, которые вел Пешков, садился за мой стол и, анализируя накопленные экспериментальные данные, старался предсказать, как с понижением температуры пойдет дальше моя кривая. Расхождения с теорией все же оставались, даже при низких температурах, где экспериментальная кривая должна была бы полностью совпадать с теоретической. Победной весной 1945 года праздновалось 225-летие со дня основания Академии наук СССР. В Москву съехалось множество ученых из разных стран. По институту ходили французы, возглавляемые супругами Жолио Кюри, знаменитый Лен Гмюр, американский электровакуумщик, пользуясь насосом, носящим его имя, показывал, как получить в условиях лаборатории молнию. Эксперимент привлек много любопытных, и в комнату Шальникова, где это происходило, нельзя было пробиться. В другом зале столпились англичане. Капица что-то долго объяснял им про мощные магнитные поля. Гости обращались с хозяином по-свойски, все время прерывая его возгласами «Питер!», и, чтобы лучше видеть, влезали на стулья, на столы и даже перешагивали друг через друга. От англичан узнали, что через месяц в Оксфорде состоится конференция по низким температурам, и Капица тут же принял решение послать туда работу Пешкова о втором звуке, которая к тому времени была закончена. Все иностранцы были поражены тем, что в СССР в условиях войны продолжали развиваться самые передовые исследования по физике низких температур. Через 2 или 3 месяца один из американских журналов напечатал статью, в которой говорилось об успехах в этой отрасли физики у нас в стране, и сообщалось, что во многих университетах США, по примеру русских, не прекращавших научную работу в этой области даже во время войны, открываются такие же лаборатории. После празднеств я написал статью и показал ее Ландау. Мне кажется, что название «Температурная зависимость плотности нормальной компоненты гелия-2», которое вы собираетесь присвоить вашей статье, не отражает в достаточной степени сущности обнаруженных вами фактов. Вы пишете «удалось установить», что описанным способом возбуждается только нормальный вид движения, тогда как сверхтекучая часть гелия-2 остается неподвижной. Так и озаглавьте статью «Непосредственное наблюдение двух видов движения в гелии-2». Это же фундаментальный факт, что гелий-2 может одновременно стоять и двигаться. Главный тезис теории Ландау был доказан. Новый парадокс вошел в физику низких температур. Глава вторая. Антимещанский разрыв. Семинары теперь не те, что до войны. Во-первых, они происходят не в кабинете директора, а в конференц-зале. Во-вторых, на них теперь ходит чуть не вся Москва. В-третьих, в связи с наплывом слушателей перестали давать чай с бутербродами, что очень чувствительно, в особенности для холостяков. В-четвертых, Капица приходит на них такой усталый, что иногда кажется совсем отсутствующим. Впрочем, когда оратор замолкает, он задает вопросы в самую точку и нередко ставит его в затруднительное положение. 18:58. Капица на председательском месте. 19:00. Капица встал. Сегодня докладывает Андроникашвили. Он закончил работу еще весной, но до сих пор мы не имели возможности его заслушать. Начинайте, Элифтер, вам 40 минут. 20-минутное бормотание около доски, и доклад окончен. Что же делать с оставшимися 20 минутами? Я закончил, Петр Леонидович. Как, уже кончили? Ну что ж, чем лучше работа, тем быстрее ее можно рассказать. Это в вашу пользу. У кого есть вопросы? Сходятся ли количественные данные вашей работы со значениями Роен-Кро, которые Пешков вычислил из скорости второго звука? Сходятся. Какая погрешность вашего эксперимента? Вблизи лямбда точки плюс-минус 2%. но при понижении температуры растет. А у Пешкова? У Пешкова во всем интервале обследованных им температур плюс-минус 5%. Ага, ну а со значениями РНКРО, предвычисленными Ландау, ваша кривая, конечно, тоже расходится? Да, конечно. Эти расхождения нельзя объяснить ошибками эксперимента. А по мере понижения температуры расхождение между значением РНКРО увеличивается или уменьшается? Ах, увеличивается. Но почему же вы остановились на температуре 1,76 градус Кельвина и не пошли ниже? С понижением температуры резко возрастают ошибки измерения. Тем не менее, ваш метод прямой и самый непосредственный. Другое дело вычислить значение РН и скорости второго звука, пользуясь теми же формулами, которые надлежит проверить. Вашим методом следовало бы воспользоваться для окончательного установления истины. Вопросы сыплются со всех сторон. Прение закрыл Капица. Работа имеет принципиальное значение. Она доказывает возможность существования в гелии-2 двух независимых видов движения. В опыте проявилась квантово-механическая суперпозиция состояний в макромасштабах. А измерение РНКРО – побочный результат, который в температурном интервале, исследованном Элефтером, противоречит теории. Это и хорошо. Согласие между экспериментом и теорией представляет собой состояние мещанского благополучия в науке. Этим закрывается развитие. Если результаты эксперимента и теории расходятся, то есть над чем думать. Это всегда надо приветствовать. Так и здесь. Видимо, Дау придется заново обдумать некоторые детали. Но, конечно, прежде всего надо поздравить Дау с еще одним неоспоримым подтверждением его блестящей теории. Элефтера тоже надо поздравить. Эксперимент тонкий, и ему пришлось здорово поработать. Основное здесь то, что полученный результат не допускает двойственного толкования. Мы всегда должны стремиться к полной однозначности экспериментального результата. Как правило, теории бывают не очень долговечны. Наши взгляды на вещи часто меняются. Теории или совершенствуются, или отмирают. Тогда как однозначно поставленный эксперимент обычно входит в науку, конечно, если его не опровергнут. Произнес Капица свою любимую фразу. С семинара я ушел очень счастливый, отчетливо сознавая, до какой степени мне повезло. Я вошел в только-только строящийся новый научный храм. Более того, мне посчастливилось войти в его алтарь в тот момент, когда в нем находилось всего-навсего 3 или 4 человека. Отныне из этого алтаря я смогу служить Богу, науке, многие годы, если моей судьбе не суждено будет измениться. После того, как обнаружилось расхождение между теорией и экспериментом, Ландау создал новый вариант своей теории, которая должна была теперь подвергнуться экспериментальной проверке. Так как наибольшие расхождения ожидались при самых низких из достижимых в ту пору температур, то эксперименты надо было проводить практически заново. «Ну, брат, придется нам потрудиться еще», — сказал мне Пешков. «Знаю, но жаль. Мне больше хочется измерять это АН». Вопрос, как говорится, назрел. Того и гляди, кто-нибудь другой измерит. Это N, это N, вязкость нормальной компоненты гелия-2. Ничего не поделаешь. Вон у меня скорость второго звука опять меньше получается, чем по теории. Так ведь у тебя теперь Клавочка Зиновьева в помощниках ходит. Тебе легко. Ну и ты возьми себе какого-нибудь студента. Чем мне поможет студент, когда у меня голова болит? Мигрени, головокружение, потеря равновесия, и никто не знает от чего. Ну, Элефтер, голова изредка у всех болит. У тебя изредка, а у меня каждый день с утра до вечера. Работа не клеилась. Пришлось покинуть моего Васю Пешкова и встать на лыжи. Был снежный февраль. Ленинские горы чернели быстро движущимися вниз точками. К большому трамплину стояла очередь. Многие наши сотрудники проводили воскресенье в лыжных гонках, слаломе, прыжках с трамплина, благо Ленинские горы под боком. Вместе со всеми на Ленинские горы устремлялся и Ландау. В лыжном костюме, с тонко подобранными одна к другой деталями, на хороших лыжах, в обществе двух или трех интересных девиц, красивист, он стоял неподвижно, опираясь на палки и возлагая на них главную надежду. Они-то как раз и не дадут ему покатиться. «Да!» — укричал я. «Бросились вниз с той горы!» «Не на такого напал!» — отвечал Дау и втыкал палки поглубже в снег. «Бросились!» «Сам бросайся, от такого же слышу!» — употреблял Дау свою любимую поговорку. «Ничего ж не случится!» «Лучше быть 5 минут трусом, чем всю жизнь мертвецом!» — отвечал Дау другой своей пословицей. Но лыжи мне не помогли. Голова продолжала болеть. «Андроников, я опять вижу вас в лабораториях в шапке!» Этот окрик Капицы преследовал меня почти ежедневно. Когда я переставал быть Элифтером и становился Андрониковым, дело было плохо. Но расстаться с ушанкой я не мог. «Если у вас болит голова, идите домой, но не разводите беспорядка в институте. С больной головой в науке ничего хорошего сделать нельзя». И все равно я сидел с утра до вечера в своей ушанке. И все, что было сделано мною в ту зиму, было сделано под прикрытием моей любимой теплой шапки. Но прошла голова моя не от нее, а от жаркой весны, когда я уехал в отпуск, и тбилисское солнце и вино ежедневно разогревали мои мозги. Я вернулся совершенно здоровым и снова приступил к измерению РНКРО в той же лаборатории, в которой Вася Пешков и Клава Зиновьева заново перемеряли второй звук. Обе работы были необходимы, чтобы уничтожить антимещанский разрыв между теорией и экспериментом. Наконец выяснилось, что при самых низких температурах, до которых я мог опуститься, непосредственно измеряя значение РНКРО, оно еще меньше, чем это получилось у Пешкова при вычислении той же величины по скорости второго звука. К июню в Черне уже была промерена и вязкость нормальной компоненты ETA-N. И вот снова зовут в кабинет Капицы, ученый совет. В повестке дня отчеты докторантов и аспирантов. Ваша очередь, Элифтер. Расскажите нам обо всем, что вы сделали со дня вашего приезда. Вы когда начали у нас работу? 1 января 45-го. Скоро будет уже 1,5 года. Итак... После доклада последовало обсуждение. Капица резюмировал. «Конечно, мы могли бы уже свободно присвоить Андроникашвили степень доктора наук. Он поработал хорошо, получил важные результаты. Вне сомнения, вполне достаточные. Но мы ему, конечно, докторской степени сейчас не присудим. Пусть поработает с нами еще. А вы сами как, Элифтер?» «Ну и отлично». Глава 9. ETA-N. Ко мне в комнату вошел Яша Смородинский. «Вы читали последний номер Physical Review, который пришел сегодня?» «Нет, пока не читал. А что там интересного?» «Там большая статья Тиссы. Он подробно излагает ваши эксперименты и выводит на их основании, что РН зависит от температуры. По закону РН-РОС равно ТАУ-Н... Тау-С в 5-й и 5-й степени. Вы согласны с этим? Кажется, это довольно далеко от экспоненциального закона Ландау. Скрывая озноб, бивший меня от страха, я напустил на себя важный вид. Надо подумать. Нет, к сожалению, мои результаты не могут служить критерием, какая теория верней. Во всей изученной области температур экспоненциальный закон Ландау и теория Т в 5-й и 5-й степени практически совпадают. Надо искать какой-то другой критерий для того, чтобы доказать преимущество теории Ландау по сравнению с теорией Тиссы. Вася Пешков, вероятно, тоже не сможет доказать, ведь у Тиссы зависимость скорости второго звука от температуры примерно такая же, как и у Дау. Венгр Ласло Тисса был автором теории, конкурировавшей с теорией Ландау. Когда-то они работали вместе несколько лет в Украинском физико-техническом институте. Потом Тисса вернулся на родину, оттуда еще до войны эмигрировал во Францию, а потом переселился в США, где работает по сейчас в Массачусетском технологическом институте, город Кембридж, штат Массачусетс. В теории Тиссы атомы делились на холодные и теплые. Число холодных сверхтекучих атомов в теории Тиссы тоже увеличивалось с понижением температуры, правда, по несколько иному закону, чем увеличивается плотность сверхтекучей компоненты в теории Ландау. Теория Тиссы могла описать и такой сложный процесс, как распространение в гелии-2 тепловых волн, второй звук. Но скорость движения этих волн при очень низких температурах должна была сильно отличаться от той, что следовало из теории Ландау. Но дело было не в этих расхождениях, а в принципе. Ландау считал, что жидкость не может быть разделена на холодные и теплые атомы. Такой подход принципиально противоречит квантовой механике. С его точки зрения, дело заключалось в наличии не теплых атомов, вкрапленных среди холодных, а тепловых возбуждений, принадлежащих всей жидкости в целом. Доказательство в пользу той или иной теории мог дать, конечно, эксперимент. Но какой? Вот если бы Пешкову удалось понизить температуру, при которой он измеряет скорость второго звука до 1 Кельвина, по Ландау в этой температурной области должен быть минимум, после которого скорость второго звука должна круто возрастать. А по Тиссе наоборот, начиная с максимума, при температуре 1,63 градуса Кельвина она должна падать. Но получить такую низкую температуру Пешкову пока не удавалось. Поиски способов, с помощью которых можно было бы установить справедливость одной из двух теорий, еще продолжались, когда я приступил к систематическому изучению вязкости нормальной компоненты гелия-2. Вязкие свойства гелия-2 определяются тепловыми возбуждениями, поведение которых напоминает поведение атомов, образующих идеальный газ. Из кинетической же теории газов известно, что вязкость системы, состоящей из множества дискретных и не взаимодействующих между собой центров, молекул атомов квазичастиц, пропорциональна с одной стороны их числу, а с другой – средней длине свободного пробега, от одного соударения до следующего. Но так как длина свободного пробега обратно пропорциональна числу рассеивающих центров, то вязкость будет оставаться постоянной. Иными словами, вязкость нормальной компоненты гелия-2 в той степени, в какой она обусловлена ротонами, ведущими себя подобно атомам идеального газа, не должна зависеть от температуры. И действительно, первые же мои эксперименты установили, что в интервале температур от 1,5 до 1,85 Кельвина вязкость постоянна, как того и требовала теория Ландау. Но ниже 1,5 градусов Кельвина стройная концепция независимости ЭТН от температуры начала рушиться. Из эксперимента в эксперимент точки на кривой ложились тем выше, чем ниже была температура. В первое время этому никому не верилось. Но тот же эффект чисто расчетным путем получил новый сотрудник института, молодой теоретик Исаак Халатников. Он предположил, что в температурах ниже 1,5 градусов Кельвина наряду с ротонами начинают играть заметную роль и фаноны. Обнаружение фанонной вязкости – решила спор между Тиссой и Ландау в пользу последнего. Пока я измерял вязкость, Пешков настойчиво понижал минимальную температуру, при которой он еще мог измерять скорость второго звука. Наконец он получил 1 градус Кельвина. Скорость второго звука достигла минимума и начала медленно возрастать. Минимум на кривой зависимости скорости второго звука от температуры – был вторым козырем теории Ландау. Глава 10. Поправка Ландау. В Все складывалось хорошо в моей научной деятельности. Закончена одна работа, закончена вторая. В результате третьей уже видно, что вязкость нормальной компоненты гелия-2 не зависит от температуры в нужном интервале от 1,5 до 1,85 градуса. Но вот почему-то абсолютная величина вязкости раз от разу меняется. Хоть это и гелий с его вечными фокусами, но так быть ясно, что не может. Чудо за чудом, сюрприз за сюрпризом, парадокс за парадоксом. «Ну что, опять новое абсолютное значение?» – спросил меня Дау, как всегда вбегая в нашу лабораторию. «Опять? Что за чепуха такая? А что вы сейчас делаете?» «Заново проверяю все выводы. Ах, боже мой, можете не проверять. Я сам их проверил и откинул некоторые члены, которые наверняка меньше, чем погрешность ваших измерений. Единственное, чего я не проверял, это поправки на край диска, которую вывел Маквуд». Маквуд – один из сотрудников Кея-Зома, измерявшего вязкость гелия-2 еще до войны. Ландау углубился в размышления. Расхаживая по лаборатории, он смотрел на потолок прищуренными глазами и что-то нашептывал про себя. Я пододвинул ему бумагу и карандаш, но он раздраженно сказал: «Мне не нужна бумага». Однако тут же нагнулся к столу и написал какое-то неравенство. «Что это?» – спросил я. «А то, что у Маквуда поправка на край диска неправильна. В ваших условиях, по всей вероятности, она должна была бы иметь противоположный знак. Но от этого, как говорится, не легче. Другой поправки нет. Интересно, каким способом он выводил ее?» С этими словами он бросился из комнаты так, будто под ним горела земля. Дау всегда принимал живейшее участие в обсуждении дел экспериментаторов, в особенности Пешкова и моих. Да и вполне понятно, речь шла о подтверждении его теории, речь шла, в конце концов, о научной истине, что для него было важнее всего. Не было дня, в течение которого он не забегал бы в нашу комнату по нескольку раз. Такого усердного теоретика я никогда в жизни не видел. Ни до, ни после. Через некоторое время после его ухода я зашел в библиотеку. «Пш-пш-пш!» раздавалось в одном углу. Это Ландау, схватив «Handbuch der Physik», выводил в уме какую-то формулу, потирая на слюнявленном средним пальцем левой руки ладонь правой. «Пш-пш!» Это важное проявление высшего творческого акта. Я не стал мешать и тихо удалился. Через несколько минут в коридоре раздался победный клич: «Сапоги! Не на того напали!» Но, не будучи ни на кого направлен персонально, этот клич разрешился в нашей комнате в совсем другом ключе. «Получайте!» «А вы-то как ее получили?» Подразумевается формула. Ни одному теоретику не придет в голову как. Но все же. Применил известный вывод из теории дифракции оптических волн. «При чем тут дифракция?» «А вот при том». Таинственно ухмыляюсь, он уже было удалился, но в последнюю минуту повернулся в дверях и дополнил: «Для кого при том, а для кого и не при том». Несколько дней он рассказывал всем своим сотрудникам. Я в четверг вывел для него формулу поправки на боковую поверхность толстого диска, колеблющегося в вязкой среде. Знаешь, это довольно просто делается на основании выводов Раунгофера для дифракции. Все говорили: «Да, да, да, ну конечно же, это так просто. Просто надо было догадаться, что этот вывод можно применить и здесь». Выведенная Дау формула тут же была проверена на воде и на гелии-1. Можно было убедиться в ее полной справедливости. Однако хотелось иметь ее вывод. Обращаюсь к нескольким теоретикам, но, несмотря на простоту вывода, никто из них повторить его не может. А сам Дау потерял бумажку со своими каракулями. В первый же день, наверное, оставил в библиотеке, ее и вымели. А он был упрям и второй раз выводить не захотел. Так и существовала поправка Ландау, которой пользовались англичане, голландцы, канадцы, бельгийцы. Все те, кто повторял мои эксперименты, по определению вязкости нормальной компоненты гелия-2. И только через 12 лет один бельгиец мучился-мучился и заново вывел эту формулу совершенно другим способом. Может быть, история эта и недостойна упоминания, но она очень характерна для Ландау, который воспринимал всю физику как целое, а не по отдельным ее разделам. И это давало ему возможность перекидывать мосты из одних областей науки в другие, иногда очень далекие.